Мы начинаем очередной урок, тес 46, страница Нун, Бет, 52, строчка 4, там мы находим в тексте Уарий ссылка буквы Айн. И мы начнем раньше третьей строчки, последняя запятой. Кивайгуля кетера некра ариханпин, ибо вигуле кетера, четвертая строчка, которая называется некра ариханпин, которая называется ариханпин, ахаратикун, после исправления, то есть в ацилуте. Еш некев эхад, есть в нем, вот это наша буква, есть в нем одно отверстие. Вехалон и окно. Строчка 25. Ссылка буквы Айн. Пируш. Пояснение. Кихварья дата. Шемисибат. Ор. Шель. Юцфирот. Декав. Гамекубаль, Байгулим, Митрашмот, Багехрах, 26, Коль Абхинот, Дейошир, Гам, Байгулим, Вегиней, Зо Абхина, Шиешна, Векав, Шеникра Масах, 27, Шебаор Хозер Шило, Немца Мекашер, Эдгаор Айльон Бакилим. Вегиней Гамга Масах Хазе, 28. Митрашем Байгулим. Эла Вли Аавиют Шебо. Киавиют Лотухай Лалот Мимадрега Тахтонала Ильюна. Мимена. 29. Афилу Хольшиу. Шегарей Алькен. Никрет Эльона, Лефи Шеэмба, Авиют, Кмо Ватахтуна, Вегавен, точка. Очень важный, очень тонкий такой вопрос он рассматривает здесь, он великолепно его поясняет. И вот это окно, понятие окно, отверстие, сразу будет нам ясно, если мы это хорошо уясним себе. Он говорит нам это ясно, просто. 25. Пируш, пояснение. То есть то, что он нам сказал сейчас у Ари. Киехварья дата. Ибо ты уже знаешь. Шемисибат ор шель Ют свирода кав, что из-за света десяти сферот кава, гамекубаль байгулим, который получается игулим, который получают игулим. Митрашмот бахехрах. Впечатляются от этого, впечатляются, значит, так же, как слово впечатляются, это как им получают как бы насечки от этого, контуры. Впечатляются от этого с необходимостью. 26. Коля Абхинот де Йошер Гамба и Гулим. Все аспекты Йошера также и Вигулим. То есть, можно сказать, запечатлеваются, еще лучше. Запечатлеваются с необходимостью все аспекты Йошера, а также и Вигулим. Вот мы помним, что он говорит, что ничего, что прошло из одной ступени в другую, что ничего не пропадает. Вегиней зо абхина шееш на бакав шеникра масах. Вегиней, и вот, зо абхина, тот аспект, что ешь на бокав, шеникра масах, который есть у кава, и который называется масах. У кава есть масах, а у игулим нет масаха, как ты помнишь. 27. Шеба орхозер шило, который в его орхозере, орхозер, отраженный свет, всегда есть масах. Так или нет? От малхут, четвертой стадии, вверх поднимается, значит, есть там масах, который имеется в его отраженном свете, орхозере. Немца находим, мекашер, очень важно сейчас, мекашер это ора ильон бакилим. Так вот, этот свет, или этот масах, или этот свет орхозер, находим, что он связывает, мекашер, связывает эт ора эльон, связывает высший свет по килим, в килим. С килим, то есть. От килим идет орхозер, а от света идет, вот этот верш, во внутреннего идет тонкий свет, приходящий свет, ор эльон, высший свет. Виней, гама масаха зе. И вот, также и этот масах, 28, митрашем вигулим, он запечатлевается вигулим. Хорошее слово, правильное слово. Вигулим, эла, и теперь смотри очень внимательно, здесь идет это смысл всего. Эла блига авиют шебо, однако, но без его авиюта. Теперь смотри, почему. То есть из П, да, можешь себе представить, из П поднимается орхозер. Так? И он проникает, как сказать, одевает приходящий свет, высший свет. Так вот, от него и выше, от масаха и выше, вот это и есть там свет от П, то есть от масаха и выше поднимается вот этот орхозер. Смотрите теперь внимательно. И он говорит, «Эла бли авиют шебо», однако без его авиюта. Конечно же, без авиюта. Авиют всегда считается от масаха и ниже, но никак не может быть выше, чем масах. Кигавиют лот ухайла лот мимадригата хтунала ильюна мимена. Ибо, после последней запятой, 28. Кигавиют, ибо авиют, лот ухайла лот, не сможет подняться мимадригата хтуна от нижней ступени, лильюна мимену, к следующей высшей от него. 29. Афилу хольшигу, даже хотя бы даже чуть-чуть не может подняться. Шагарей алькен никрет эльюна, что поэтому она, то есть она называется верхняя ступень. Поэтому и ступень, которая выше его, называется верхняя ступень. Почему лефише эньба авиют кмоба тахтуна? Ибо нет у нее авиюта, как у нижней ступени. Понятно? То есть, будем говорить, 10 сферот головы, 10 сферот дерош. Это считается как бы высшая ступень по отношению к телу. Ибо тело начинается, внимательно, что я говорю сейчас, ибо тело начинается от П, а там стоит масах. Вот от масаха. От П и ниже называется следующая ступень. П Понятно? Одна ступень, можно сказать, но по отношению к голове, это как это нижняя ступень. То есть тело по отношению к голове тоже как нижняя ступень по отношению к высшей ступени. И масах, от масаха и ниже, вот там есть авиют. А выше, чем масах, не может быть авиют. Вегавен, и пойми это хорошо. Это очень важно понять, ибо никак нельзя проектировать свой масах вовне себя. От этого только теряешь свои собственные силы даром. Вот в нашем мире это видно, например, просто сентимент. Когда человек проявляет сентимент по отношению к кому-то, когда это совершенно не... И какой сентимент? Что он свое сердце, как бы он его выплескивает наружу. И хорошо, может быть, для театра, и то там тоже надо, тоже они тоже совершенно ничего не выплескивают. Да, настоящий актер, он всегда, сердце у него, оно вдвойне укрепляется, когда он показывает свои эмоции. Это не актер, который бы мог бы выплеснуть свои ощущения. Кажется нам так, что и так это получается. Совершенно это не так. Эла. Так вот, масах, где масах, и от масаха и ниже, там есть авиют. А выше масаха нет авиюта. Но что же получается? Смотри, что получается. Что он... Этот Орхозер, он тяжелый свет. Как бы тяжелый по сравнению с высшим светом. И теперь он пронизывает его. Этот Орхозер с его авиютом. Авиюта уже нет в высшем. Но вот этот свет делает в нем какие-то рытвины. Понятно? Делает в нем отверстия. Вот этот Орхозер. В этих десяти сферотах, которые приходят, в них он делает как бы какие-то отверстия и окна. Эла, ну а не говорит еще, Эла, 29 после точки, Рак, 30, Бхинат, Гаревах, Шагамасах, Азе, Мегале ветахтона. Дайну баэсер сферот де йошер. Зегу левад гаоле. Мегамасах. 31. Декав га йошер. Умитрашем ба игулим. Немножко вспомним сейчас. Так вот этот йошер, когда у него есть, например, в голове, у него есть в П, у него он делает орхозер, правильно? И смотри внимательно, что сейчас он рассказывает. Что он дает орхозер, идет ор-яшар до П, и он его как бы отражает его через посредством масаха, через П и вверх. А что мы знаем еще Типуть? Причем же здесь Игулим? А мы же знаем, что, где находится Игулим? Игулим, где они располагаются? Именно Игулим. Игулим располагаются, как мы учили до сих пор, а? В Гар, совершенно верно. Они окружают Гар. Правильно или нет? Игулим, то есть Килим тоже. Игулим, они окружают Гар, а семь нижних, они нет там Игулим. И поэтому что получается? Через них теперь проходит, вот они как раз в конце этих десяти, каждая сфера. Так вот, есть там есть эти десять, голову окружают эти десять Игулим. Так? Десять Игулим. А всего лишь Гар Ор-Яшар. И вот в самой нижней точке, там, где Малхут и Гулим. Понятно? Малхут и Гулим. Какой-то сферы, неважно какой. Там находится Масах, то есть Малхут, тоже Малхут, П, ДП, правильно, Малхут головы, П, это Яшар, Ор Яшар, Кава, лучше сказать, Кава, и там это в этом П, Кава, десяти сферот Кава, головы Кава. Он что делает? Он этот свет, который приходит, Кава, он его отбрасывает наверх, как отражает его. И таким образом он проникает тоже в эти игулим, которые там есть, которые окружают гар. И делает там в них отверстия и холом, и холом делает, и отверстие, и окно. Вот я чуть-чуть, я немножко добавил, такое немножечко как бы предварительно, и теперь будет, пойдем дальше. 29 после точки. Эла рак, но только лишь 30 бхината ревах, аспект промежутка, ше амаса хазе мегалеба тахтуна, который этот масах раскрывает в нижнем. Дагайну, то есть баэсер сфероды йошер в 10 сферотах йошера. Зе леват аоле миамасах, только вот это лишь поднимается от масаха 31 дека в йошер, прямого йошера. У митрашем и запечатлевается в игулим. Ну, как я рассказал немножко, и он немножко сам добавил нам. Немножко непонятно это слово ревах, что он сказал, промежуток. Но не важно. Как я рассказал, немножко может помогать. 31. Вагаревах миамасахазе. Пространство. Неплохое слово. Пространство, можно сказать. Вагаревах миамасахазе мехона вашем халом. Кедугмат хахалон. Хамуткан 32 бахедер кидей легави гаор беото гахедер кен амбаса газе мегале гаор Ахозер безгулату. Лекашер эт гаор 33 банецаль. Точка. 31. Вегаревах. И это пространство, промежуток. Шмига масаха зе от этого масаха. Мехона Башем Халон называется именем Халон, то есть то, что он как бы в этом, как то, что он пробивает как бы в этом свете, который приходит, называется Халон. Понятно? Свет, который приходит, смотри, свет, который приходит, он аморфный, то есть он простой, неделимый, нет в нем никакого как бы различия сил. И вот теперь вот этот отражающий его свет, он вносит в него какие-то нюансы, какие-то насечки в него. Конечно, он имеет какое-то качество, безусловно, но то качество не то, он имеет, он простой свет. Качество этого света определяет сила масаха ступени нижней, а не сам свет, который имеет свои кайи. Он всегда аморфный, всегда полностью единый, неделимый, всеобъемлющий и простой. А вот это делает отраженный свет, он делает в нем вот это окно своим отражением, но ни в коем случае, конечно, не это окно не значит, что это как бы масах. Масах не может подняться выше своего места, где у него есть сила. Так вот, он говорит, и в ревах 31 мегамасахаса, и вот это пространство, это промежуток, который от этого масаха. Мехона башем халон, называется именем халон. Ну, я немножко тоже поясню, может, будет полегче. Кедугмата халон, как на примере, он дает нам пример тоже. Это можно сравнить, он говорит, с, как на примере он говорит, окна амуткан пахедер, которая установлена в комнате. 32. Кедейла хави га орбе ото хедер, чтобы привести свет в эту комнату. Кен амасахазе, также и этот масах. Мегале га ора хозер бисгулато, он раскрывает Орхозер, свет, свет Орхозер без голоту, посредством него, посредством этого масаха. Лекашер – это Орбаный царь, чтобы, для того, чтобы соединить, связать, правильно сказать, лекашер – это будет связать, связать и соединить – это разные вещи. Чтобы связать приходящий свет, ор, просто ор, банейцаль, с творением. Понятно? Это очень сильная вещь, что ор хозер, он связывает свет. Это очень важно. Как радар тоже связывает волны, которые он получает. Так и здесь тоже и Орхозер в духовном, он связывает приходящий свет. Ибо если он его не свяжет, это остается как Эйнсов. Какой бы свет ни, был, если он самый пусть незначительный приходящий свет, высший свет, но если он не связанный, он как Эйнсов. Ничего, нет в нем никакого ощущения. И только тем, когда, тогда, когда связывает нижняя ступень, приходящий свет орхозером, отраженным светом, о, тогда ощущается этот свет творением. Это самое одно из величайших вещей в Каббале. Ибо все от нас зависит. Все, что человек получает от, или человечество получает от Малхут, все зависит от самих людей. Ибо плохое поведение, грех, тогда и она не получает. А она хочет все дать, потому что с ней все дается. Все дается. А мы не можем получить, ибо она не может получить для нас. Малхут, все же получаем от Малхут. 33 после точки. Баофен. Шеим амасах италем мишам. А я га ор мисталек мианецаль. Вагаяниш арбахошах, кедугмат, 34 стимата халон, эцеля хедер. Точка. О, баофен, таким образом он говорит, что им амасах не талем мишам, что если бы масах был, если масах будет сокрытым оттуда, от творения. Гая, гаор, мисталек, меанецаль, тогда свет тогда бы покинул бы, исторгся бы из творения. Вагаяниш арба хоших, и он бы остался в темноте, во тьме. Кедугмат 34 стимат, ахалон, эцель, ахедер. Наподобие затыкания окна, да, в комнате. Точка. У лефихах. Лефихах. Кашеану баим леханот. Рак эт гаревах мегамасах. Кологатси эт авьюто. 35. Ану магдирим зе башем халон онекев. Левихах 34, поэтому. Кашеану баим лиханот рак это ревах мегамасах. Когда мы собираемся назвать только этот промежуток, промежуток этот или пространство это, которое от масаха получается. Тот луч, который тот проникает, место то, которое он как бы раскрывает у Легоци, это авиюто, и чтобы вывести, для того, чтобы вывести его авиют. Вывести, значит, проявить свой авиют, значит. Вывести, значит, есть понятие вот исторгнуться, но, как правило, это, я тогда называю это. А здесь будет вывести, значит, проявить свой авиют. Легоци, надо иметь в виду, вот, много хорошо. 34 после, перед последней запятой. Легоци и вывести, то есть проявить свой авиют. Иначе непонятно будет вывести. 35. Ану магдирим зе, мы определяем это. Бешем именем Халон о Некев. Окно или отверстие. Думаю, сейчас понятно будет. Понятно. И таким образом получается вот эти 10 сферот головы. Как бы корни. Таким образом получаются в голове корни килим. Понятно, корни килим? Не сами килими, почему нет? Потому что нет авиюта в них. Понятно, в голове нет авиюта. Есть только в них отверстия и окна. А то, что ближе к авиюту, то имеет большее окно. Понятно? Что дальше от авиюта имеет больше не окно, а как отверстие. Понятно? Или наоборот, я бы хотел сказать, наоборот, конечно, сказал, потому что окно, значит, большой проход есть, значит, это, конечно, это выше, по отношению, смотря к чему мы говорим, по отношению к, но мы всегда говорим по отношению к килим, то есть, если есть окно, то, конечно, будет выше, да, там больше проход света, а чем ближе к самому авиюту, то есть к Малхут, будет уже отверстие. Получается отверстие. Поэтому мы и учили, что тоже в Ацилуте, что бина – это уже проход от Хохмы до Бигбине, это через Халон, через через окно, потому что уже есть какое-то запечатлелся какой-то ревах, какой-то от авиюта, что какое-то есть запечатление. А если мы идем ниже еще, к Зейранпину, то у Зейранпина уже окно, уже узкое окно, будем говорить, увидим еще, у него уже отверстие есть уже, и окно, и отверстие, а у Малхут уже только узкое отверстие, и там расстояние еще играет роль. Но все это он нам хорошо объяснил. Я думаю, мы на этом остановимся. Хорошо это проработать. И пойдем мы, затем мы пойдем дальше. Что у нас еще много здесь осталось у нас? В этом пункте. Или мы закончим его все-таки? П. Давай еще подходим. П. А? Куф. А куф еще у нас далеко идет. Куф. Куф. Нет, недалеко у нас идет. П. 4П. Ешь, как он говорил нам, есть ответ. У 4, строчка 4. Что есть отверстие и холон, есть окно. Бацат ямин, а игуль. С правой стороны игуля. Опускаемся вниз, П, 37-я строчка, гайну, то есть, шенитрашем, гамкен, бархея минус моль, шигаю, мишамшим, бают асферот де йошер. 37. Гайну, то есть, шенитрашем, гамкен, что запечатлеваются, также, что запечатлевается также, бархей ямину смоль в отношениях правого, правое и левое. То есть тоже в нем есть запечатлевание, да, запечатление в этом, в игуля, в игулим. Также запечатление есть правое и левое, в отношении правой и левой. Шагаюми шамшим, бают асферода йошер. То есть, те аспекты правое и левое, то есть, которыми пользовались, используются в десяти сферотах йошера. И, конечно же, он сейчас говорит, смотри внимательно, как можно сказать, а как же так получается? Он же говорил нам, где же у нас есть три линии? Три линии у нас есть где? Начиная с Ацилута. А он нам уже и сказал, нам тоже Ари нам сказал, смотри, пожалуйста, смотри, как он сказал нам в четвертой строчке. Помнишь, он сказал, что Игуль Кетера, он сказал, называется Ариханпин, помнишь? Ахара Тикун после исправления, то есть он имеет в виду Ацилут, так? Ариханпин Ацилута, конечно, и поэтому в нем есть тоже правое и левое в Каве. И поэтому он запечатлевает это также и в игулим, правое и левое. Также, понятно? 40. Цади. А цади у нас там, что он говорит цади? У мишам и оттуда. 5. Йоред ор арих эль игуль аба. А оттуда спускается свет Ариха, то есть Ариханпина, элигуль аба, кигулю аба. Понятно, все, что ниже, оно меньше, как игулим, правильно? Цади, 40. Кломар, то есть, о, кломар. Шемисибата халон гаамур. Насашам гагефхен, шеям шахат, виридата ор, дегайну 41, шеголех умит ава баседер амадригот. Ашер амадрига гатахтона ава ми кадмута. Точка. Кломар 40. То есть, ссылка буквы цади. Срочка 40, а цади это 90. Кломар, то есть. Шемисибата халон гамур, что по причине сказанного халона, окна. Наса шама гефхен, сделалось там различие. Шельгам шахат, вейридат, аор. Различие в притягивании и спускании света. Понятно? Разные формы и разные силы и окон и отверстий. Дагайну, то есть 41, шеголеху митава баседера амадригот, что он все больше утолщается в порядке ступеней. То есть чем ниже ступень, тем грубее. Ашера мадрига тахтона ава микадмата, что причем нижняя ступень толще, чем верхняя. Соседняя верхняя. Точка 41 после точки. Везеше умер. Умишам йорет арих эль 42 игуль аба кломар. Шемисибата халон. Кибель гаор бехинат авиют. Увхинат мата. Эцель аба дейгули. 43 дегайну хохма. Ашер гушпала. Бамадрика. Вейна шава ата эль гакетер дейгули. Кмо шагая ватерем шикиблу. 44 гаор дейошер дереха халон. Точка. 41 после точки. Везеша умерет, что он говорит, Ари. Умишам йорет арих. Оттуда, то есть из умишам, из этого окна. Йорет арих, спускается арих, ариханпин. То есть эль игуль аба, к игулю аба. 42. Кломар, то есть Шемисибата халон, что из-за, по причине халона, окна. Кибель гаор бхинат авиют, получил свет, аспект авиюта. Уфхинат мата и аспект ниже. Эцель аба да игулим, по отношению в у абы игулим. То есть Аба и Гулимон ниже и грубее, как бы, чем у Ариханпина. 43. Дагайну, то есть хохма. Аба это хохма теперь. Ашер гушпалава мадрига, что это понижение в ступени. Он понизился в ступени. Вейна шавата эля кетер тейгулим, это не одинаковый уровень теперь с кетером и гулим. Кмоша гаява бетером, как это было прежде, чем шикиблу гаор, прежде чем получили свет гайошера, дерага халом, через халом, посредством окна. Очень тонко. Вехен бина лемата михохма, и также бина или има, она ниже, от ниже хохмы. Понятно. И надо так приучить себя, что любой аспект каббалы надо учить с одной и с той же любовью. То, что ты учишь сейчас, это как же Игулим, он же говорил нам, Игулим не очень важно, и это все, Игулим, все важно. И тогда будет хорошо. Не иметь любимых предметов или сказать себе, вот, 16-ю книгу мы будем учить 1000 раз. Потому что она такая хорошая. Самое главное, это большая-большая ошибка. Надо любую часть каббалы учить с тем же запоем. Послушай, что я говорю, и прими это в сердце. А не то, что тебе нравится, или то, что нравится твоему раву, или еще кому-то, что нравится. Понятно? Тогда ты увидишь действительно свет. Следующая 46. Куф. А куф у нас... Где у нас куф? В 6-й строчке. Он говорил нам, сказал, что подвигается к Аба. В Ашер Бетохо. Ашер, который... Игуль Аба, который в нем. В Нокво, он его протыкает, в Наса, во Халон, и делает в нем, в Аба делает Халон. У Мишам, Нимшах, Аор, Ад, Игуль, Има, и оттуда протягивается свет до Игуля, Имы. И так далее. И мы теперь опускаемся на строчку 46-ю. Ссылка буквы КУФ. 100. Машмияну. Шейняна халона зе наса. Висферот. Беяхат. Им еридат аор элава. Мига агуль гайльон. Дальше 47-я. Кломар шааз гаор гагу. Следующая страница. Дун гимель. 53-я. Ор пними. 23-я строчка. Рошем бо эт иньян гамасах гакалюль бо каналь. Валькен нивхан кмо шаор нокев бо. Васево халом. Точка. Я сначала еще раз прочитаю чуть-чуть из самого текста Ари. Четвертая строчка после последней запятой. У Мишами оттуда. Йорет ор арих спускается свет Ариха, Ариханпина. Эля Игуль Аба, Кигулю Аба. Это мы уже учили. Умиир Алав и светит ему. Точка. Вы от еш халон шейни. Смотри еще раз. И вот еще есть второе окно. Бисмоль гайгуль шаль арих. В левой стороне Игуля Ариханпина. В том мы говорили про правую сторону, а теперь вы с левой стороны Игуля Ариханпина. Вайоце гаор ацац смольда Игуля Аба, смотри внимательно, и выходит свет до стороны, левой стороны Игуля Абы, ашербетохо, внутри которого, ашербетохо, который внутри него, внутри Игуля Ариханпина. Вынокво, и он теперь его пробивает его. Нокво, делает в нем отверстие с левой стороны Игуля Абы. Выноса во халон, и делает в нем халон. Умишам, нимшах, ор, ад, Игуль Абы. И оттуда протягивается свет к Игулю Абы. Ой, Имы, пардон. Понятно? То есть к Игулю Имы он протягивается через... смотри, что внимательно, что он говорит нам. И очень тонко здесь, что в принципе, что с левой стороны игуль Ариханпин, с левой стороны, он пробивает отверстие в игуле Абы, и через него проходит в кигулю Имы. А этого нету с правой стороны, только с левой стороны. И смотри, как это внимательно, как это потом мы будем учить. Это что касается игули. А мы будем учить, мы уже учим тоже в Ариханпине, в Зогаре мы учим, что когда бина поднимается, помнишь, да? Смотри внимательно, параллели учись. Учись видеть вещи глобально, то есть принципы. Смотри, что он нам сейчас говорит. Что от игуля, левой стороны игуля Ариханпина приходит, как бы, и приходит свет к игулю Имы, так, через отверстие, которое делает левой, с левой стороны Ариханпин, в левой стороне игуля Абы. И вот здесь, ты смотри, уже есть прямая связь, как бы, прямая связь между между Арихом и Имой, как бы. Ну, Абова Има, конечно. И мы учили тоже в Зохаре, что поднимается, когда Гадлут есть, она, Бина поднимается, поднимается к Ариханпину. Хохме. Ариханпин. Машмияну 46 внизу, Куф. Ссылка буквы Куф. Машмияну Шиняна Халона Зе, он дает нам знать, что аспект этого халона, окна, насаба сферот, которая сделалась в сферотах, бьяхат им ередата ор элав, вместе со спуском света к нему, мигаигуля ильон, от верхнего игуля. 47 кломарша аза орагу, то есть, что тогда этот свет... Следующая страница, строчка 23. Рошембо эт иньяна масах. Он запечатлевает в нем, в нижнем. Запечатлевает в нем в следующем игуле. Запечатлевает в нем аспект масаха. А калюльбо, который он включает в себя. Валькенус не сам масах, а вот то, что был поднят, то, что поднял Орхозер до того места, откуда он опускается теперь. Валькен нифханг мошега орно кевбой, поэтому считается, как будто свет пробивает, как будто свет пробивает отверстие в нем, в нижнем игуле. Веосе вохалон, и делает в нем отверстие. То есть, по сути говоря, смотри внимательно, по сути говоря, кто делает отверстие? По сути говоря, это пространство делает Орхозер, а через это пространство проходит свет. Получается, что как бы сам нижний делает халон. Но он так говорит, как будто бы так он делает халон, и свет проходит через этот халон. Вот мы остановились теперь здесь на странице Нун Гимель, 53, и строчка 4, ссылка буквы Реш.